Мои монахи выехали встречать своего настоятеля в ночь, и проснулся я рано утром от топота копыт и конского ржания под моими окнами. «Юлька, неси воду», — командую, с неохотой раскрывая глаза, теплую с кухни, уточняю и встаю с постели. Глава 23. Брат Макс, наставник моего наставника по владению мечом, оказался крупным мужчиной с добродушным лицом и седой шевелюрой. Я застал его на пороге своего номера, когда вернулся из уборной. Сколько ему лет? Явно больше 50, но и 60 вряд ли стукнуло. А раньше у Ричарда спросить было не досуг. Эх, слоупок. Погоди, какой слоупок? Как ни старался отучить дочь от всяких новомодных сленговых словечек, и что получил в итоге? Вместо этого нахватался их от нее сам, да так, что даже после смерти отделаться не могу. 47 лет ведь, а как юноша? Кстати, даже не знаю, что многие из них обозначают. Понимаю только, хороший это эпитет или плохой. Лейтенант молящихся брат Макс, ваше преподобие, представился он, освобождая мне проход. На нем начищенная бронзовая кираса, защищающая грудь, и поручи из такого же металла, шлем, который он держит под мышкой, из обычного железа. Входи, брат, не стой на пороге. Обращаться на ты к тем, кто много старше по возрасту, но ниже по социальному статусу, дискомфорта не доставляет. Немного помогают в этом мои настоящие годы, прожитые в другом мире. Рад познакомиться. Меня ты уже знаешь. Да, старший сержант Триггер вас описал. Только он сказал, что вы еще спите, но я взял на себя смелость и правильно сделал, что поднялся сюда. Прохожу к табуретам, на которые Юлька с помощью гостиничного раба уже поставила деревянную бадью и кувшин с теплой водой. Поспишь тут с вами. Шумели так, что и мертвых бы подняли. Куда столько людей? Сколько ты с собой привел? 50. Начинаю умываться. Никакого жеста невежливости в этом нет. Кстати, а кто произвел брата Макса в лейтенанты ордена молящихся? Могу ли его со временем сделать капитаном или за этим нужно обращаться к прецептору, а то и вовсе к магистру? Много пробелов в моих знаниях выползает, стоит только столкнуться с конкретными вопросами и делами. 40 человек, милорд, отвечает, закрыв за собой двери по моему знаку, садясь на стул, поставленный перед ним Юлькой. Хотел больше братьев взять, да обитель тоже нуждается в защите. У девчонки даже уши покраснели от удовольствия слушать серьезные разговоры. Любопытная, молодец, чего, только воду не нужно забывать поливать мне на руки. Толкаю ее локтем, отмирает. Что, действительно, монастырю кто-то может угрожать? 5 дней назад замок барона Филиша захватили и сожгли. Это всего в полутора десятках миль от нас. Видимо, внутри стен сообщники нашлись, помогли проникнуть ночью. Ворота и донжон сразу захватили, дружинники не успели проснуться. Мрази никого не пощадили из семьи барона. Даже его годовалой внучке голову о камень разбили. Твари конченые. Согласен, в целом. О нюансах промолчу. Они заключаются в том, что благородное сословие по отношению к крестьянам, особенно крепостным, а таких тут подавляющее большинство, особой добротой тоже не отличается. Успел уже насмотреться всякого, и много их, уточняю, как бы и полусотни, с учетом моих гвардейцев, для защиты драгоценной тушки герцогского бастарда не оказалось мало. Да кто же их сосчитает? Макс трет седую челку и морщится, будто бы лимон слопал. Армия бунтовщиков разбежалась после разгрома, который им полковник Агния с королевскими солдатами устроила. А сестрица-то не промах, использует служебное положение на благо рода. Интересно, а король-то знает? Хотя, о чем это я? Здесь ведь не только герцогство, но и провинция. Пусть мои родные и забирают из нее львиную долю доходов. Бродит по лесам отдельными отрядами и бандами. Часть в Вергию перебралась, их там не поддерживают официально. Стыдно дело со смердящим сбродом иметь, но и их лагеря не трогают. Оттуда сволочи приходят и туда уходят. Иногда объединяются в большие подразделения. Филиш, по словам допрошенных, не меньше 300 захватывала. Я уже и умылся, и вытерся поданным Юлькой полотенцем, которое ей тут же вернул. Накину только сейчас свое светское облачение благородного милорда и готов к труду и обороне. Или мне уже пора сутану надевать? Не, ну ее. Вот приеду в монастырь, там в балахоне и стану ходить. В пути неудобно. 300, это серьезно. Они плохо вооружены, а доспехов вообще нет. Отвечает он на мой незаданный вопрос. Не мало ли тогда полсотни будет? Боевых умений и тактических навыков почти совсем нет. Правда, это уже не те бестолковые толпы, с которыми приходилось иметь дело еще год-два назад. чему-то они все же научились. Но вы не переживайте, ваше преподобие, отобьемся, вас мы защитим. Да я и не переживаю, сам готов поучаствовать в сражении, а вот этого не нужно. Надо, брат Макс, надо. Проверю заодно, чему меня за пару месяцев милорд Ричард Ванский выучил. Ричард, вы этого наглеца знаете? Говорю же, он со мной занимался, и ничего он не наглец. Бабник, да, дуэлянт, да, но очень галантен и добродушен. На очень хорошем счету у самой герцогини Марии и наследника. Пользуется покровительством нашего рода. Передавал тебе огромный привет с наилучшими пожеланиями. Вспоминает тебя добрым словом и просит не дать пропасть его трудам. В смысле, в прямом. Продолжить со мной занятия и сделать из меня такого же умелого мечника, как и он. Седой лейтенант, вижу, несколько растерялся. Но, ваше преподобие, зачем это вам надо? Коротко отвечаю и делаю шаг к приоткрывшейся двери номера, в которую просунул голову Навик Николас. «Ты на разведку прибыл?» – спрашиваю его. «Что?» – «Я нет. Меня Ригер прислал узнать, встали вы уже или еще отдыхаете?» Про то и говорю. «Пойдемте завтракать. Юлька, ты тоже. Воду пусть коридорный вынесет. С отъездом решили не затягивать, тронуться в путь сразу как поедим. Из-за того, что наказующие навязали мне клетку-фургон, весьма громоздкое и неповоротливое сооружение, двигаться придется медленнее, но, старина Макс уверяет, до монастыря доберемся еще засветло. Дорога до обители в достаточно приличном состоянии, хоть и идет большей частью сквозь лес. Столовый зал трактира размерами сильно уступает видимым мною ранее, места для состоятельных едоков и черни разделены не стеной, а ширмой из грубого холста, свисающей от потолка до пола. Сую Юльке крупную медную монету в половину драхмы номиналом, балую сладкоежку, пусть себе меда купит. Она к такой моей щедрости уже начинает привыкать. Я ей постепенно весь тот сладкий подарок, шкатулку с желтоватым сахаром, полученную на день рождения, так, по кусочку, искормил. Больше не осталось. Надо будет как-нибудь еще прикупить. Много ли для девочки-рабыни из многодетной семьи голодранцев надо для счастья? А я, честно, получаю удовольствие, делая такие вот добрые дела, пусть и пасущие мелочи. Заметил, что Юлька пару раз с сахарком с Николасом поделилась. Добрая душа, не жадная, а этот-то пострел хорош. Брал угощение без толики сомнений. Дают, бери, бьют, беги. Сейчас нам гуся принесут, докладывает бывший опекун, садясь рядом. А вон и Виктор идет. Мы сели вчетвером. Я, Ригер, брат Макс и мой личный помощник, почему-то трезвый, не с похмелья и хмурый. «Ты чего такой озабоченный?» – спрашиваю его. С изумлением смотрю на принесенное блюдо. «Это не гусь, это птеродактиль какой-то, я про размеры. Чем его тут откармливали?» У милорда Карла ночью два припадка было. Чуть клетку не разнес, сам побился до крови. «Ничего себе!» Почему-то становится тревожно за вверенного мне незнакомого парня. «Как сейчас себя чувствует?» «Нормально». Виктор только пригубил из кубка и решительно отставил его в сторону. «Чудеса случаются. Я ему дал лечебный бальзам, чтобы ушибы смазал. Еды передал. Сидит, ест. Слушай, приходит мысль. Так если припадок прошел, может, давай его сюда? Пусть с нами поест, по-человечески. Благородный все же. Чего так смотрите? Что-то не то сказал. Наш преподобный отец еще не сталкивался с содержимыми», — поясняет Виктор Максу, чуть нагнувшись над столом. Потом уже докладывает мне. «Невозможно предсказать, когда на него нападет очередной приступ безумия. Они могут следовать одно за другим, а может и месяцами ничего не происходить. Что ж, придется беседу с милордом Манским отложить до лучших времен. Как-то не тянет разговаривать с человеком через прутья клетки, словно он зверь, а я дрессировщик. Однако познакомиться все же надо. Негоже игнорировать благородного милорда, хоть и больного психически или магически, без разницы. Гусь, запеченный с яблоками, оказался замечательным. Кажется, я даже переел немного. Ерунда, в дороге растрясется. В карете Ригер настоял, чтобы до монастыря преподобный Степ в седло не садился. И ладно, я в общем-то не против, хочу позаниматься плетениями. У меня уже неплохо получается, правда, пока, как и Юлиана, помогаю себе движениями рук. Разумеется, пальцы не ощущают магические нити и никак с ними не соприкасаются, проходя сквозь них. Но психологически так намного легче сосредоточиться и распределять жгутики по своим местам, вязать узлы или соединять между собой. Взял на себя обязательство больше не искать легких путей и отныне создавать плетение только одной силой мысли. Никаких выдающих во мне мага жестов не должно быть. Это и на будущее принесет огромную пользу, увеличу скорость создания заклинаний. А могущество мага во много зависит и от нее, не только от силы источника. Приветствую, милорд Карл. В сопровождении Виктора подхожу к клетке. Одержимый и в самом деле выглядит неважнецки, будто бы с гопниками в темном переулке повстречался. Но, нет, сам себя так отделал, пока бесновался в припадке. Мы знакомы, вздохнул тот, выйдя из-под навеса на открытую сверху часть фургона, и безучастно посмотрел на меня и моего спутника. А ты, Виктор, я запомнил. Кажется, тебе по моей вине выпала беспокойная ночь. Беспокойная-то ладно. Подьячий положил руку на решетку. Я из-за тебя не смог в приятной компании расслабиться, выпить ведро вина, пояснил я мысль личного помощника. Виктор укоризненно на меня посмотрел и представил одержимому. Это преподобный Степ Неллерский. Он настоятель того монастыря, где вас будут того лечить, то есть держать в каменном мешке, скривил губы в ироничной улыбке Карл. Ну, хоть не так обидно, как сидеть в подземельях у родного дяди и родственников. Кормить-то хоть нормально будете, ваше преподобие, и кормить, и поить, обещаю, и беседовать, как время будет. Но, главное, лечить тоже. Известны же случаи исцеления. Почему бы и вам не стать таким примером? Лично я постараюсь все для этого сделать. Приятно было познакомиться. Разворачиваюсь и направляюсь к карете. Мой увеличившийся эскорт уже готов к выдвижению в путь. Братья выглядят воинами ничуть не хуже, чем гвардейцы. Разновозрастные, от 16-17 до 50-60, мужчины, в хороших доспехах, подобных тем, в которые обряжен лейтенант Макс, с длинными кавалерийскими мечами, ножами, круглыми щитами и притороченными к седлам луком или арбалетом, последних больше, и они не взведены. Командуй, брат, передаю бразды правления отрядом от старшего сержанта лейтенанту. Ригера я знаю дольше, но в этих краях лучше, думаю, управится старший по званию Макс. Забираюсь в карету и оказываюсь там в одиночестве. Юльке, к ее удовольствию, разрешил ехать на моей кобыле. И девчонке приятно, и мне тут лишняя пара любопытных глаз не нужна. Подозреваю, что во время магической практики выражение моего лица довольно глупое. А служанке только дай повод посмеяться, будет тайком хихикать, закрывшись рукавом, отвлекать от занятий. Вперед, слышу трубный бас лейтенанта, и вскоре мой кучеролов понукает четверку коней. Белых четвероногих красавцев маркизы Агнии я оставил в Неллере, пожалел тащить их в такой долгий путь. Обошелся теми лошадьми, что попроще, и не пожалел. Друг Ригера, опытный коновод, подобрал выносливых и быстрых. Впереди и позади повозок, моей кареты и фургона Карла, по два десятка монахов. Мои гвардейцы едут справа и слева от меня. Сохранность жизни и здоровья бастарда Неллерского никому кроме себя не доверяют, приказ герцогини Марии. Едва проехали в сторону Готлина минут 10, как по обе стороны хорошо накатанной дороги показался густой лес, подходя почти к самой колее. Задернул занавески на обоих оконцах и достал тетрадку кузины. Улыбнулся, вспомнив, как усыплял предполагаемых клопов в гостиничной постели в ночь после дуэли. Часа три тогда убил на этот процесс. Результата все же достиг. Спасибо Юлиане, подробно описавшей порядок действий, но не выспался тогда совсем. Обнаружил такой неприятный для себя момент, что плохо запоминаю плетение, а, запомнив, долго не могу удержать в голове. Мне что теперь? Постоянно с собой тетрадь таскать или магическую книгу, как те фэнтезийные волшебники? Ладно, это я пока рано расстраиваюсь. Со временем смогу, надеюсь, уложить основные заклинания в голове. Мозги-то у меня новые, совсем юные, должны впитывать знания, как губка в воду. Что у меня сегодня? Так, сращивание костей, вчера впустую прошло. Не получилось загнуть зеленый жгутик в виде лепестка лотоса. Точнее, придать форму удалось, а вот удержать и связать стяжками белых нитей не вышло. Николас помешал, дрянь такая, спешил поделиться, как метко арбалетным болтом в самый центр ствола ольхи попал. Значит, сегодня продолжу. И обязательно без жестов руками. Глаза пока все же буду прикрывать, иначе только промучаюсь. Запомнил форму плетения и четыре задействованных в нем оттенка, закрываю глаза, обращаюсь к источнику, и тот мгновенно откликается, удлиняя исходящие из него жгутики нужных мне цветов. С каждым разом он все больше меня понимает. а я его. Удивительные ощущения стали проявляться от общения с ним, теплоты и совсем чуть-чуть боли. Как будто бы котенка держишь на груди, а тот мурчит и пытается впивать свои мелкие коготки мне в кожу. Ну, не прям так, естественно, но очень похоже. Сворачиваю первую нить в правильный круг и закрепляю белым жгутиком, тяну вторую и начинаю изгибать ее восьмеркой. Нет, над заклинанием сращивания костей лежит какое-то проклятие. Опять меня прерывают. На этот раз не дружок Степиного детства, а шум и крики впереди колонны. Что это? К бою? Я не ослышался. Убираю тетрадь в сумку, сумку назад под сиденье, достаю меч, извлекаю его из ножен, и в этот момент почти одновременно распахиваются обе дверцы, и в каждую вваливаются прямо с коней мои гвардейцы. «Милорд, вы чего, спрятаться здесь решили?» Спрашиваю, пытаясь перебраться на выход через Георга. «Вам нельзя туда», удерживает меня Рихард, второй гвардеец. Впереди крики только усиливаются. Кажется, слышу зычный голос брата Макса. А эти двое, теперь дошло, специально свалились ко мне, чтобы не дать поучаствовать в сражении. Это кто у нас такой умный, что придумал мною распоряжаться? Ригер, конечно, кто еще? Ну-ка выпусти. Приказываю. Командир запретил. А я тебе кто, Георг? Вы милорд нашего командира. Прикажите ему, чтобы он отменил нам свое распоряжение, и мы сразу же вас выпустим. Издеваешься? Смотрю зло. Но не убивать же мне своих солдат и не драку с ними устраивать. Кричу в окно. Ригер. Старший сержант Ригер. Немедленно ко мне. Тот появляется только минут через пять. Старый козел. Ха-ха. Давно ли сам в таком возрасте был? И согнулся с коня, когда шум впереди уже начал стихать. Вызывали, ваше преподобие? Вызывал. Только, вижу, ты не очень спешил выполнять мой призыв. Я уже остыл и понимаю, что все действия моего опекуна разумны. Как это понимать? Показываю на сидящих от меня по обе стороны смущенных Георга и Рихарда. Почему они отказались выполнять приказы более старшего? И кто тебе дал право что-либо решать без согласования со мной? Командир моих гвардейцев смущенно вздохнул и отвел взгляд. Так это, еще более старший. Старшая. Герцогиня Мария приказала, чтобы не выполнять ваши распоряжения, если они могут причинить вам вред. Почему я об этом только сейчас узнаю? Эх, дядя, дядя. Собственно, при чем здесь он? Сам должен был сообразить, что никто бестолкового юнца, таким меня все еще считают, не поставит реальным командиром отряда. Другое дело, что нужно будет выяснить, как долго такое указание мачехи должно длиться, и кому все же служит моя охрана, мне или Марии. Подозреваю, что ей. Простите, милорд, чего уж, машу рукой. Что там было? Дергаю подбородком в направлении головы колонны. Что за шум? Из луков авангард обстреляли. И все, ваше преподобие, скрылись в лесу. Гнаться за ними в дебри не стали. Брат Макс решил, что могли специально нас завлекать. Вон он сам сюда едет, доложит. Глава 24. Колонна наша замерла в лесу. Десяток монахов с арбалетами в руках прочесывают ближайшие заросли, не удаляясь далеко в чащу. Брат Макс мудр. Понимает, что можно угодить в ловушку. Мудрый зол. Папазол, лекарство такое помню. Название, а не то, для чего оно предназначено. Иду в сопровождении пятерки гвардейцев к голове отряда. К чему вдруг о лекарстве вспомнил? Да вижу троих раненых. Легко. Двое в руки, один в бедро. И отделались мы тоже легко. Тяжелых и убитых, слава Создателю, нет. Спасибо амулетам, отводящим стрелы, имевшихся не только у моих, или все еще герцогини, вояк, но и у монахов, назначенных в передовой дозор, принявших на себя основной удар неизвестных лучников. Вот черт, что они делают. Смотрю на двоих монахов, помогающих раненым. Как они помогают? Присыпают оставленные стрелами по касательной шрамы золой из мешочков. Ладно хоть золой. Некоторые светила местной медицины, читал, считают, что нужно замазывать сырой землей, дескать, плодородная субстанция и урожай дает, и плод человеческую заставит быстрее зарастить. Дебилы конченые. Это я про авторов лечебных опусов. Монахи-то мои ни при чем, все делают как местная наука велит, да к тому же перематывают раны очень грамотно и умело. Хоть на том спасибо. Тянет меня, тянет, да, опробовать плетение из Юлианиной тетрадки. То, которое для удаления из ран горячки бездны и заживления шрамов, одно из самых простых и пока единственное, что могу создать по памяти, и не шевелить при этом руками. Нет, конечно, не стану этого делать. Во-первых, угрозы жизни раненым нет, а во-вторых, что главное, как только прибудем в обитель, а произойдет это вскоре, их доставят в лазарет и снимут бинты, чтобы промыть шрамы крепленым вином. Вот удивились бы, обнаружив, что на теле нет никаких следов от стрел. Сразу же вопросы возникли. Так что, прикидываюсь ветошью и не отсвечиваю. Несколько месяцев еще повожу всех за нос, а там уж инициируюсь на радость рода Нейлеров, на зло врагам. Стучать их молотом по головам. Вполне возможно поучаствуют в исцелении мои маги, да, теперь так буду называть троих одаренных своего монастыря. Раз умеют изготавливать артефакты, отклоняющие стрелы, то вполне может оказаться, что и Авиценна кто-то из них неплохой. Или нет, посмотрим, пощупаем, понюхаем. Вам не нужно выходить из кареты, ваше преподобие. Двинулся ко мне навстречу брат Макс. Еще один заботливый нашелся. Ригер, теперь и этот туда же. Такое надо давить в зародыши. Привыкнут мною помыкать. Потом ставить их на место придется с большой кровью и долгими обидами. Я просил тебя позаниматься со мной мечом, а не указывать, что мне делать. Ломким юношеским голосом звучит не так солидно, как мне бы хотелось, потому добавляю надменности и раздражения во взгляд. Если мне потребуется твой совет, брат Макс, я у тебя его спрошу. Запомнил или повторить? Спасибо за понимание. Докладывай в подробностях, что случилось, и чем мы не угодили нападавшим. Свои мысли изложи. Первые дни после попадания в новый мир меня здорово выручал удар по голове, на который можно оказалось списать некоторые странности, появившиеся в поведении речи Степа. Затем, во дворце, ну чего можно ожидать от воспитывавшегося в подворотне и ошалевшего от свалившегося на него бастардства самого герцога Виталия Нейлерского. Сейчас же выручает признание моего высокого статуса. Начальство вправе порой дурить, что в оставленном мною мире, что здесь. Брат Николай вовремя почувствовал засаду. Лейтенант показал, откуда полетели стрелы. Иначе без убитых бы не обошлось. Не все братья имеют защиту от стрел. Били десятком луков, не меньше. Затем скрылись в чащобе. Вот, посмотрите, какие наконечники. Отличного качества. Наверняка из Вергии. А во, такая вот крестьянская война получается, типа Жакирии или Вандей, когда бунтуют-то местные доведенные до отчаяния смерды, зато поддержка им поступает от соседних враждебных государств. У нас, насколько помню из уроков истории книг, смутьянам помогали не только оружием, а и продовольствием, одеждой, фуражом и даже отрядами профессиональных диверсантов. А как здесь? Да кто ж знает, надо будет выяснять. Так-то сам факт нападения на отряд монахов не с целью грабежа удручает. Получается, бывшие крестьяне не только в феодалах и короле видят своих угнетателей, но и в служителях церкви. Еще и еретики проклятые до кучи. Есть и хороший момент. В карету не прилетела ни одна стрела. Бастард Нейлерский сас по себе им не интересен. Окажись я в голове колонны, наверняка первая стрела была бы предназначена мне, не как милорду Степу, а как аббату монастыря. Что ж, и на том спасибо. Раз закончили с ранеными, едем дальше. Приказываю и отправляюсь назад в карету. Милорд Степ, спешившийся Николас пристраивается рядом. Я из арбалета точно попал в те кусты, что шевелились. Наверняка бандита какого-нибудь ранил. Сахар я вам весь скормил. Приобнимаю парнишку за плечи. Чего ты сейчас от меня хочешь? Плетки он по заднице давно не получал. Хмуро отвечает идущий позади Ригер. Хвастун, с тобой у нас еще будет разговор, дядя. Оборачиваюсь на ходу. По поводу сегодняшних твоих распоряжений. Ты, пока едем, все же подумай на досуге, кто тебе ближе и родней, я или мои мачеха с братом. Понимаю, что ставлю средневекового вояку перед очень сложным выбором. Ну, пусть думает. Двурушники мне не нужны. Достаточно того, что мне самому предстоит служить и нашим, и вашим, и роду, и ордену. Места здесь красивые, отмечаю, садясь в карету. И что, что глушь. Зато город Готлин от монастыря совсем недалеко. 2 часа добираться, ерунда. Можно хоть каждый день туда-сюда мотаться, кто мне осмелится возразить. Уставы ордена и монастыря хорошо изучил. Никто мне в обители не указ. Кого хочу, наказываю, кого хочу, милую. А нужно будет кого-либо разжаловать, так без проблем. Конечно же есть исключения. Казнить монахов не имею права, это прерогатива прецептора, так же, как и назначать или снимать моих преднастоятеля, главного управителя, казначея и старшего библиотекаря. Их я могу только заключить в узилище и ждать решения своего начальника. В общем, могу делать многое. Никто мне не запретит посещать город. Кстати, по средневековым меркам не такой уж и маленький, более 8000 жителей, и в нем имеется принадлежащее монастырю подворье. Почему я об этом узнал только от брата Макса, а не от Виктора во дворце, почему о подворье, где имелись гостиница со столовой, конюшня, скотник, свинарник и птичник, амбары и склады, мне стало известно только вчера. Надо будет выяснить, может, в канцелярии герцогского двора бумаги затерялись, или мыши их съели. Руководит подворьем некто брат Леопольд, 61 года. Судя по гримасе, промелькнувшей на лице Макса, и характеристике разжиревшей, лейтенант не очень хорошо относился к нему. Леопольд за 36 лет руководства городской собственностью монастыря пережил на своем посту троих настоятелей, я у него буду четвертым. Интересная личность, обязательно присмотрюсь. В карете возвращаюсь к занятиям со своими источниками и энергетическими нитями. Давлю зуд попробовать использование нитей, которых нет в тетрадке Юлианы. Не нужно спешить, каждому овощу своя грядка. Через час-полтора начало получаться достаточно быстро создавать плетение по сращиванию костей. Молодец, достоин похвалы. На сегодня хватит себя мучить. Убираю конспект на место, сдвигаюсь к оконцу и раскрываю его. Ник, Юлька, вы или вперед подайте, или отстаньте. Говорю недовольно. А чего? Улыбнулась девчонка. Ее даже нападение не испугало. Наслаждается поездкой не меньше меня. Вид загораживаете. Дайте полюбоваться. Поясняю. Красота-то какая, лепота. Лес становится все реже, хвойные деревья постепенно уступают место лиственным, а вскоре, чуть за полдень, наша колонна вновь останавливается. Ко мне подъехал лейтенант, мы подъехали к Искре. Это река, граница владений барона Степа Фальма, нашего соседа и отца вашего заместителя преднастоятеля Михаила, докладывает он. Предлагаю остановиться на привал, пообедать, лошадей напоить. Согласен, выхожу из кареты и потягиваюсь. Спина немного затекла, но это быстро пройдет. О своем заместителе, который сейчас вместо меня руководит обителью, знаю только, что ему 25 лет, он имеет титул баронета, и за должность в Готлинском монастыре для сына его папаша заплатил 5 вазами прекрасного имперского пергамента. Не знаю, насколько это дорого, подьячий Виктор на мой вопрос лишь закатил глаза и развел руками. Похоже, очень много. Значит, барон Степ Фальм, мой тезка, совсем не бедный, раз не пожалел для своего младшего крупного взноса. Парень поди уже вошел во вкус власти, почувствовал ее сладость, а тут я такой весь из себя красивый появлюсь. Ничего, сработаемся, ну, или несчастные случаи будут. Как их устраивать, опыт имеется, и молодое 14-летнее тело в том не помеха. В таких делах главная голова, а она у меня, при попадании прежнего сознания в свежие мозги, гораздо лучше работать стало. Расположились на берегу неширокой, но заметно глубокой реки, чуть выше моста. Мост надежный, каменный, лет 100 назад, не меньше, построенный предком нынешнего феодала. Содержит и ремонтирует Фальм его тоже за свои, поэтому и плату берет за провоз по нему товаров. Межевые рогатки, где собирают мыто за проезд, имеют право ставить только короли, после подписания хартии, герцоги, однако барон в своем праве. Хочешь переправиться бесплатно? Да, ради создателя, пожалуйста, хоть вплавь, хоть плоты строй, хоть брод ищи. Впрочем, нам платить не нужно, мы никаких товаров не везем. Да и сын феодала для монастыря не чужой человек. Поэтому братья вполне по-приятельски перебрасываются шутками с парой баронских дружинников, заскучавших на своем посту. Искупаться хочется аж до зубовного скрежета. Когда я последний раз плавал? 4, да, точно. 4 года назад, в Анапе. Там, правда, в это время вода зеленая от водорослей была, но я бы сейчас и от такой не отказался. Нельзя, не поймут. Слухи до Неллера о моей неадекватности мигом долетят. За одержимого не примут, зато посчитают ненормальным. Не хочу свой род расстраивать, машу с Агнией, Рональда с Юлианой, да и Джея. Они ко мне по-человечески отнеслись, что я, свинья, им проблемы на пустом месте создавать. А вот милорда Карломанского искупать в реке бы не помешало. Несет от него, как от помойки. Даже в 5 шагах от фургона клетки ощущается. Что-то спросить хотите? Заметил он мой взгляд. Мы же вроде на ты, напоминаю. Тебе вино можно? Нужно. Усмехается. Понял. Распоряжусь. Разводить костры и готовить горячую еду мы не стали. Пообедали взятыми на постоялом дворе готовыми продуктами, напоили лошадей и дали им отдохнуть, после чего тронулись дальше. Едва монастырский отряд переехал реку, Вокруг довольно резко сменился пейзаж. На смену лесам пришли перелески, оливковые рощи, виноградники и поля. Я, конечно, не агроном, но рожь от пшеницы отличаю. Большинство наделов были покрыты колосящимися всходами ржи. Эта культура в наших краях дает лучшие урожаи. Баронский замок остался в стороне спустя 3 часа после привала, а вскоре мы доехали до монастырских земель, теперь моих. Тут нас опять постигла неприятность. На этот раз отвалилось колесо у повозки милорда Манского. Походной кузни у нас при себе не оказалось, зато до обители оставалось совсем чуть-чуть, около 5 миль. Я согласился продолжить наш путь, оставив фургон на дороге под охраной 5 монахов. Вышлем сюда ремонтников, сразу как доберемся до монастыря, милорд. Подъехавший спустя полчаса после расставания с фургоном брат Макс наклонился к оконцу. Начались наши владения. Да, а, знаешь, я заметил. Хмуро киваю. Вроде те же поля, оливковые рощи и виноградники, что и у соседа барона, но внешний вид монастырских, теперь уже моих, крестьян удручает. Мужчины, женщины, старики, дети, все вкалывают, согнув спины. Одежды рваные, а худоба людей такая, что непонятно, в чем душа держится. Нет, проблемы средневековой жизни мне понятны. Бабы здесь рожают часто, и пусть 2/3 новорожденных или появляются на свет уже мертвыми из-за плохого здоровья и каторжного труда матерей чуть ли не до самого момента схваток, или не доживают до года, но все равно население деревень растет быстро, и вскоре пахотных земель не хватает, чтобы всех прокормить. Это я знаю. Но какого черта у меня крестьяне выглядят хуже, чем герцогские крепостные, графские или баронские? А я за время пути уже достаточно насмотрелся на разных тружеников села. Поборы, которыми мои предшественники тут занимались и занимаются, явно больше разумного. Мало того, что кругом бунтуют, еще и мои пахари начнут бузить. Нет, такое кино нам не нужно. Монастырь показался, когда мы преодолели крутой взгорок. Что ж, впечатляет, высунув голову в оконце, как когда-то в детстве из нашего москвича, когда ездил с отцом на дачу, смотрю на свой новый дом, дом, где я буду полновластным хозяином. Стены монастыря высотой с 4-этажную хрущевку. Башня только одна, надвратная, зато на каждом из 5 углов имеются выступающие вперед площадки, на которых под навесами находятся баллисты и катапульты. При виде нашего отряда и моей кареты, работавшие снаружи стен люди, а там расположены строения различных производств, побросали свои дела и принялись кланяться до самой земли. Уважают настоятеля, хотя этого 14-летнего паренька еще не видели и не знают, какой из него получится господин. Авансом, можно сказать, во время занятий и работ, помню, воинское приветствие не выполняется, так то воинское и в другом мире. Здесь свои уставы. Почему не вижу встречающего меня почетного караула? Не положен, видимо. Ладно, совсем разберусь. И очень скоро. Город Готлин. Графский замок. Виконт Виталий. В это же время. Он только что проснулся и сейчас направлялся по коридорам вальков матушки. Вечернее солнце уже не заглядывало в узкие окна, и слуги зажгли масляные лампы. Ничего удивительного в его позднем пробуждении не было. Всю ночь с друзьями кутил по трактирам, вернулся утром. А что еще делать третьему сыну графа, единственному в семье так и не получившего от создателя дара, не ставшего аббатом монастыря из-за вдруг выскочившего из поганой помойки герцогского выродка и изгнанного из Неллера по распоряжению самой герцогини? Еще напоследок Пресветлая Мария, злобно сощурившись, призвала его благодарить, что не придется иметь дело со стоявшим тогда с ней рядом милордом Ричардом Ванским, наглецом, ехидной тварью и непобедимым в дуэлях бритером. А как виконта Виталия прилюдно оскорбил, издевательски унизил этот выскочка Степ. Весь герцогский дворец в тот же день об этом на каждом углу шумел. Тяжело в 19 лет чувствовать себя полным неудачником. Ничего, он себя еще покажет. Эй, виконт увидел стоявшую на коленях и отмывающую стены ладу, девушку, взятую в холопство из крепостных за неуплату оброка ее родителями. «Иди-ка сюда, тварюшка!» Виталий грубо схватил служанку за костлявое плечико и потащил в нишу, прикрытую портьерой. Холопка была худа как жердь, еще не отъелась на кухонных объедках. Вчера виконт на нее покусился просто потому, что попалась по пути, и он был сильно пьян. Только у него ничего не вышло, большое количество выпитого вина помешало. Сейчас же он захотел исправить свой конфуз, поставил девушку на колени и заставил себя ублажать. «На этот раз у тебя хоть что-то получилось». Он небрежно отпихнул ее ногой, завязал веревки на штанах и вышел из ниши. «Работай дальше», — бросил, скривившись. У графини Глории в алькове сидела ее компаньонка, вдовая баронета Кальни. Все, кто приходил к хозяйке замка, давно не обращали на нее внимания, словно на мебель. «Сын, ты знаешь, зачем я тебя вызвала?» — спросила Глория, в свои 47 выглядевшая на 30. «Донесли опять про меня, матушка, прости, ты же знаешь, как мне сейчас нелегко. Позволь мне хоть так повеселиться, в компании с друзьями». «С друзьями? Повеселиться, мальчик мой, да уже весь город болтает, и твои собутыльники приложили к этому немало усилий, что ты грозился отомстить своему кузену Степу. Ты не забыл, что вообще-то он сын, пусть и внебрачный, моего двоюродного брата, и что я сама из рода Неллеров. Успокойся уже наконец, я прошу тебя, кузине Марии я напишу, заранее предупрежу ее, чтобы не обращала на твои глупости внимания. Уверяю, ей уже вскоре донесут. Возьми себя в руки. Подумаешь, балов лишили. В Неллере земля не заканчивается. Соберем урожай, продадим. С отцом твоим я уже поговорила, дадим тебе достаточно средств, чтобы ты смог поехать в Рансбур. Надеюсь, в столице ты найдешь себе достойное место. Мы с отцом тебе найдем. На следующей неделе приезжает твой троюродный дядя из Парма. Он даст тебе рекомендательное письмо к своему деверю, военному министру. Будешь служить при ставке армии. Неужели мы тебя оставим, сын? Все будет хорошо, вот увидишь. А баронета Николая я приказала в замок не пускать, не водись с ним больше. Графиня Глория еще час воспитывала сына, и когда тот ушел, думала, что своей цели достигла. Ее несчастный мальчик успокоился. «Я все равно этого выродка достану», — пообещал вслух виконт Виталий, вернувшись в свои покои и скидывая на руки седому слуге камзол. «До осени времени достаточно. Где мой кошель, старый дурак?» Глава 25. Город Готлин. Монастырское подворье. Брат Леопольд. Тот же день. Своим обширным хозяйством он управляет уже больше 30 лет. Спасибо его преподобию баронету Алексию, бывшему настоятелю обители, доверившего молодому тогда монаху Леопольду эту ответственную должность, которую тот и исполняет по сей день во славу Создателя и на благо монастыря. «Ох, грешен я!» — вздохнул управляющий монастырским подворьем, глядя на себя в мутноватое, зато большое, почти ростовое зеркало, в котором отражался очень тучный невысокий мужчина 60 с гаком лет, круглолицый и выбритый наголо. «Если волосы не сбривать, они у него будут торчать седыми клоками с проплешинами. Ничего, отмолю. 4 комнаты Леопольда на третьем, последнем этаже гостиного дома напоминали жилье аристократа, дорогая позолоченная мебель, ковры на полу и гобелены со сценами охот или битв на стенах, серебряная и бронзовая посуда, начищенная служанками до блеска, разные, не очень необходимые, но дорогие и красивые вещицы, шторы из качественной парчи. Брат Леопольд любил комфорт и мог себе его позволить. «Господин, к вам брат Арнольд просится», — доложила пожилая служанка, самая доверенная его рабыня. Управляющий отвернулся от зеркала и подошел к окну. «Скажи ему, пусть войдет». Через стекло он посмотрел на суету, царившую на подворье. Здесь всегда было многолюдно. Поток желающих испить воды из благодатного источника не иссякал круглый год, невзирая ни на какие войны, мятежи и смуты. Сам Создатель, много веков назад посетивший Паргею, приняв человеческий облик, во время путешествия по миру, ударом своего жезла отворил землю и выпустил из нее поток чистейшей, благотворной воды, дающей людям ее испивших здоровье и долголетие. Кто-то, неявно, но втихомолку, относится к источнику скептически, дескать, не знают ни одного случая исцеления больных, однако Леопольд на своем собственном опыте знал, что польза от чудодейственной водицы действительно есть. Отец, пухлый монах, похожий на управляющего подворьем как две капли воды, только на четверть века моложе, ворвался в кабинет. «Макс, наш лейтенант, еще вчера выехал встречать нового аббата. Сегодня уже приедут. Сколько у него детей и уже внуков, Леопольд точно и сам не знал. Многие ведь его женщины были из богомолок, приезжавших приобщиться к источнику, и сколько из них уехали, получив благость не только от Создателя, но и от его грешного служителя, сказать невозможно. Арнольд же был его первенцем. Не беда, что монахам нельзя жениться и передавать свое состояние по наследству. Никто ведь не запрещает опекать своих детей при жизни. Леопольд помог сыну не только с монашеством, но и назначением на должность собственного заместителя. Ты так и будешь каждый день переживать по этому поводу, Арни. Отец отвернулся от окна и с насмешкой посмотрел на сына. Давно бы пора успокоиться. Бумаги у нас все в норме, цены мы снизили до уговоренных с казначеем, да и кого нам опасаться. 14-летнего сопляка, жаль, подумал Леопольд, что Арнольд взял с него только внешность, а не ум и характер. К тому же, этот сосунок воспитывался совсем не во дворце, но с ним наверняка будет кто-то из тех, кого приставил к нему епископ, а то и сама герцогиня. Что это меняет? Разберусь я во всем. Или ты сомневаешься в моих способностях? За известие спасибо, но поднимать панику не нужно. Тебе ведь есть чем заняться. С закупкой соломы для конюшен решил вопрос. Вот и иди. Вечером еще поговорим. Да, найди Люсильду, пусть зайдет. К тебе? Нет, к самому королю. Зачем глупости спрашивать? Глядя в спину удаляющегося сына, Леопольд сокрушенно покачал головой. Вот в кого он такой глупый, точно в умершую при родах мать. Та кухарка и работала и ничего, кроме своих кастрюлей и баков не знала. Конечно, управляющий и сам немного тревожился. Любые перемены сулят массу проблем. Дело не в герцогском выродке, а то, что с ним едет подьячий Виктор, тот самый шакал, который ни одного церковного клирика вытащил на синодальный суд. Скотина умный, дотошный, хотя и притворяется запойным весельчаком. Ничего, и не таких пережил. Главное, все делать умно. Даже одаренных можно отравить ядом агалары, только вот зачем кого-то убивать? Улида, ведьма, которую разорвали конями по его доносу, выдала перед этим своему любовнику-монаху Леопольду секрет замечательного отвара, не имеющего ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и абсолютно безвредного для человеческого организма. Зато 2-3 недели нечаянного приема этого снадобья, совсем в небольших дозах, и сознание любого, хоть мага, хоть простолюдина, доходит до безумия, без возможности восстановиться. Предыдущий аббат тому подтверждение, и сопляк или его помощник смогут это прочувствовать на себе, если что, рассказать только никому не смогут. Кто станет обращать внимание на их бессвязный бред, совмещенный с безумными поступками и бешенством? Вызывали? Люсильда, как всегда, появлялась внезапно и неслышно. Аппетитные формы тела, красивое лицо с правильными чертами, белокурые вьющиеся волосы способны были обаять любого. Но управляющий подворьем ценил 20-летнюю девицу не только за это. Она выполняла иногда самые деликатные его поручения, подслушивала, подглядывала, выспрашивала в постелях, если надо, подсыпала сонное зелье, кому надо, а одну дворянку однажды ей пришлось отправить в чертоги Создателя. На этой ангелоподобной девушке висело обвинение в ворожбе и колдовстве, и только влиятельный брат Леопольд пока держал при себе обоснованный донос на нее, не давая ему хода. Вызывал: Люся, так, стой, платье не снимай, не за этим вызвал. А зачем тогда? Затем: возвращайся в обитель, ты же у нас там помощницей костелянши числишься. Не совсем, святой брат, кладовщицей, но, да, в видении костелянши. Я бы этой суке давно несчастный случай устроила. Перестань говорить глупости, прервал ее Леопольд. Слушай, что ты должна делать? Для тебя, уверен, не будет проблем обворожить нашего нового аббата. Этим ты и займешься. И все, пока, да, а дальше посмотрим. Главное, сделай так, чтобы он у тебя как скоморожья кукла на веревочках был. Брата Михаила я попрошу, чтобы он тебе не мешал. Преднастоятель не меньше меня заинтересован держать его преподобие на поводке. Если баронет сам опять не захочет со мной развлекаться, не захочет, я об этом позабочусь. А ты иди, собирайся. Наш аббат приезжает уже сегодня к вечеру. Тогда зачем мне торопиться? Лукаво улыбнулась ведьмочка и вплотную приблизилась к своему повелителю. Ох, Люсинда, укатаешь ты меня. Самодовольно хмыкнул управляющий и притянул красотку к себе, положив руки на ее крепкие ягодицы. Пожалей хоть мой возраст, да вы любого молодого превосходите. Понимал Леопольд, что помощница врет, а все равно было приятно это слышать. Он позволил ей делать то, что всегда удавалось лучше всех. Готлинская обитель. Вечер того же дня. Арвата и нет, потому, никакого тебе подъемного моста. Моя карета въезжает через арку мимо распахнутых створок и поднятой вверх решетки. Даже странно, что не озаботились глубокой канавой вдоль стен. Монастырь, насколько помню из краткой исторической справки, предоставленной Виктором, за последнюю сотню лет трижды был взят штурмом и разграблен. Дважды это сделали вергийцы, а один раз сосед, сам граф Готлинский. Правда, он это сделал во времена прошедшей междоусобной войны, когда орден поддержал короля в пику прежней герцогской династии. Еще был десяток случаев, когда обитель успешно выдержала осады. Лет прошло достаточно. Ладно, не ров, хотя бы башнями нормальными озаботились. Навесы, пусть и крытые, это совсем не то. Ничего себе, сколько народа. Я точно к себе в монастырь попал, или тут город. 122 монаха, 2500 обслуги вместе с детьми, столько должно быть. А тут что я вижу? 1000. Николас разложил ступеньку, и с выходом из кареты не затягиваю. Впечатление оказалось обманчивым. Все так, как и должно быть. Просто пространство небольшое, поэтому и столпотворение. Длина каждой из 5 стен ненамного превышает 100 ярдов, а здание и сооружений внутри – вагон и маленькая тележка. Центральная площадь ограничена мрачным 3-этажным зданием под очень остроугольной черепичной крышей, небольшой церковью, где мне надлежит проводить службы, и одной из стен, вдоль которой расположились мелкие ремесленные мастерские со складами. Посреди площади, уменьшая и без того малое пространство, расположен постамент с пустующими виселицей и столбом для телесных наказаний. Меня встречают радостными криками. «Ага, отец родной приехал, кормилец. А кто там на церковных ступенях?» Компания была небольшая, но очень приличная. «Пан директор, пан аптекарь, пан золотарь, 2 курвы и я, Гашек, Ярослав». Вспомнился его бравый солдат Швейк. «Если серьезно, признаю в напыщенном молодом мужчине, стоявшем в центре важных братьев, своего заместителя-преднастоятеля Михаила. Дорогая красная сутана, кривая ухмылка, которая, видимо, должна изображать радость от встречи, крепкое плечистое тело, но женственное лицо, да еще и пальцы увешаны перстнями так, что блеск драгоценных камней, отражая заходящее солнце, слепит всем глаза. Бывает, человек вызывает неприязнь еще до знакомства. Как раз такой случай. Козел, наверняка. Я таких за версту чую. Чуял. Теперь за милю, местная мера длины больше ей соответствует. Рядом с баронетом Фальмом вся королевская рать. Узнаю по описаниям Макса. Брат Георг, 50-летний управляющий хозяйством монастыря, одаренный. Это он изготавливает братьям амулеты, отклоняющие стрелы и болты. Брат Валерий, совсем старенький, 64 года, старший библиотекарь. В его ведении не только сохранение книг, но и определение, какие из них необходимо переписывать на продажу. Брат Алекс, маг и казначей в одном, молод относительно, 42 всего, хотя тоже, уже возраст. В таком Владимир Семенович Высоцкий умер, да и я сам 5 только протянул после них. Почему-то чуть позади всех встал брат Симон, начальник монастырской лечебницы и неплохой маг-целитель. Ему 45, а выглядит на 30. Ну, да, я тоже на себя любимого не стану жалеть свою магическую лечебную силу. Кого еще нет? Капитана? Так его и не должно быть среди них. Оказывается, спасибо лейтенанту, просветил, капитан тут я, по совместительству. Ладно, мы не тамплиеры, ливанцы или тевтонцы на земле, молящиеся здесь свиньей в атаку не ходит, а, значит, мчаться наперевес с копьем на острие этого строя мне не придется. Что же касается моих командирских навыков, так мне их требуется только адаптировать под местные формы и методы ведения сражений. Разберусь как-нибудь. Вроде дураком не был, с чего бы тут им стать. 2 курв не хватает для полноты картинки, шучу. Все тут есть. Баб всех возрастов тут куча. Ух, ты, а это что за газель? Белокурая красавица, с изумительной фигуркой. Могу ее хорошо разглядеть, выбилась в первые ряды монастырской обслуги, распихав своих товарок. А смотрит-то как на меня, будто бы не 14-летнего недоросля видит, а Аполлона Бельведерского. Или Давида, того, что с прощой, в мраморе. Знакомый взгляд. Где-то я такой уже встречал. Точно, Эврика. С Василием Лерко после совещания шли парком, и там одна девица на нас также посмотрела. Я-то не купился, чутье не подвело. А вот мой друг залип и слушать мудрого Степана не стал. Оказалась клофелинщица. Вася и денег с документами лишился, и телефона кнопочного с цветным экранчиком, в те времена такая штучка как 2 мои зарплаты стоила. Как же я быстро стал мыслить, ведь 2 десятка шагов только успел сделать, а уже столько информации в голове переработал. Я тоже рад вас видеть и горю желанием поскорее познакомиться, но меня ведь ждет статуя Создателя. Все готово для церемонии, ваше преподобие. Чуть склонился брат Михаил. Мы вас давно ждем. Сейчас не понял, это он вроде как меня упрекает, что задержался в пути, или себя хвалит, что заранее подготовился. Разберусь, я совсем тут разберусь. В новой жизни мне помогут и старые подходы. Главное, ты не расслабляйся, Степан Николаевич. Конец первой книги.